Слава нашему Господу за то, что Господь позволил нам сегодня быть на этом месте и не для того, чтобы просто посмотреть друг на друга, но для того, чтобы слушать Слово Господне. И я думаю, что в сегодняшний день мы уже окончим это послание апостола Павла к Ефесянам. Почему я об этом напоминаю еще раз? Потому что в Откровении Иоанна как раз первой церковью, которую Иоанн или Господь из Иоанна характеризовал, была именно Ефесская церковь. Вы помните, это одна из церквей Асии, это была первая, которой Господь послал Слово. И вот как раз, когда апостол Павел писал послание к Ефесянам, то мы сегодня не можем, рассуждаючи, увидеть что-то, что, где именно они потеряли первую любовь. Вы помните, что вот, обличение было в этой церкви, что у тебя, говорят, все хорошо. Ты и трудишься, и продолжаешь трудиться, и последние твои дела больше первых, и там много что. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Вы хорошо помните, как она начиналась, лучше сказать, продолжение ее. Когда апостол Павел прибыл туда, в этот город, он нашел там некоторых учеников, помните? И он обнаружил что-то, ну, что-то он не заметил то, что надо. Потом пригляделся и говорит: а вы приняли Духа Святого, уверовавши? Они говорят: а мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. А во что вы тогда крестились? Крещение Иоанново. И тогда апостол Павел дал полное учение. И они были крещены Духом Святым. И позже он им пишет послание. Я уже по годам не расставляю, когда было написано Иоанном вот это послание вот этой церкви, вот эти года. Но это было именно им написано. И нам сегодня очень важно, когда мы читаем это Слово Господне, может быть, у себя обнаружить, где, когда и почему мы, может быть, оставили свою первую любовь. Потому что, знаете что, даже самые большие отступления, они начинаются с маленьких шагов. Это то, что мы видим часто неожиданно что-то. Это совершенно не значит, что и падение произошло неожиданно. Где-то что-то было недостроено, где-то что-то было недосмотрено. Никто этого не замечал. Иногда даже сами люди не замечали. Им казалось, что все хорошо. А потом случился обвал. И тогда все увидели, что не то, что надо. Я хочу сегодня заметить, что апостол Павел в этом послании говорил о таких высоких вещах, о церкви говорил, о строительстве. Но когда он подошел к концу послания, и это очень важно, и я об этом напоминал не один раз. Он обращает внимание на самые простые вещи, на взаимоотношения членов церкви друг с другом. И так часто бывает. И недаром так все построено. Потому что можно знать много, и, может быть, на память Библию цитировать, и не уметь совершенно строить свои отношения в доме своем, с соседями, на работе и так далее. И тогда все это обесценивается, вот эти все знания. А что с этого? Что знаешь много, а не можешь самые простые вещи исполнить в жизни. А если и делаешь, я об этом тоже буду сегодня говорить, то только потому, что знаешь, что так надо. А на самом деле, если бы отнять знания, совсем по-другому поступал бы. И когда Господь учил через Павла, и сегодня мы читаем Слово Господне, Он именно ведет дело к чему? Чтобы мы были христианами не только наружно, но и внутренно. А это, наверное, гораздо труднее. Можно играть роль хорошего человека, христианина, улыбаться, А внутри не быть довольными ни собой, ни людьми, ни кем. И это уже не совсем будет хорошо, не совсем нормально. Потому что придет время, оно приближается с каждым мгновением, когда мы оставим, как Петр говорил, нашу телесную храмину и предстанем перед Господом. А там уже нельзя, может, будет быть двояким. Наружным одно, а внутри другое. Там вот только то, что внутреннее. А наружное не надо. Прикрываться не надо, скрываться не надо, да и невозможно. Писание говорит, находясь в теле, мы устранены от Господа. Как только человек оставляет тело, все обнаруживается. Но не то наружное, а то, что есть на самом деле. Вот почему сегодня так важно, когда мы читаем Слово Господне, проверить самих себя через Слово Божие, кто мы. Я не думаю, что если в нашей жизни внутреннее не совпадает с наружным, то это значит лицемерие. Я совсем не думаю так. Может быть, это период борьбы, когда внутренний человек воюет с внешним. И там побеждает то один, то другой. Кто такой лицемер? Лицемер, которого одна только цель – прикрыться от людей, а там ему хоть трава не расти. То я думаю, когда мы сегодня переживаем искушение, то мы воюем, мы не лицемерим. Вы меня понимаете, я ставлю разницу. Очень часто дьявол упрекает христиан – ты лицемер. Хотя на самом деле это не лицемер, идет борьба. Идет борьба внутреннего человека с наружным. Внутренний требует одно, наружный другое, а нам приходится делать выбор. И тогда дьявол может упрекать, обвинять, лишать веры, говорит, ты лицемер. Но лицемер тот, который делает грех, собирается делать его и ни на что не обращает внимания. А вот лишь бы только его не разоблачить, это лицемер. А когда здесь немножко по-другому рассматриваем вопрос, тогда это уже не лицемерие. Это борьба, это война. И если мы одерживаем победу, то это очень важно перед Господом. Значит, мы победители, и есть стержень, есть устойчивость. Вот когда никакого искушения нет, и мы запросто, легко и просто исполняем Слово Божие, это одно положение. А когда есть искушение, тянет сильно куда-то в сторону, а ты именно стоишь на основании Слова Божия, и от всего сердца молишь и побеждаешь, это две разные вещи. Это не одно и то же. И, может быть, с одной стороны, наверное, если человек свободен, наверное, надо его похвалить за то, что его это искушение не касается. Он свободный. Но проблем нет с этим вопросом. Может быть, здесь самый лучший вариант, самое лучшее положение. Но если даже это и не так, то это означает одно. Мы воюем и побеждаем. И мы находим в Писании, я еще раз подчеркиваю, это очень важно, буквально всем семи церквам из Откровения Иоанна было написано «Побеждающий». Наследует все. Вот я не помню, что было написано «свободный наследует все». Свободный, это хорошо. Но там все равно идет «побеждающий наследует все». А побеждающий – это тот, кто уступает в схватку, у кого есть чем воевать. Но он в этой борьбе не падает под ударами греха, а наоборот побеждает, он наступает на него. Это победитель. Потому что только через победы люди могут войти в свободу во многих сферах жизни и во многих вопросах. Сначала победа, а потом свобода. Есть такой вариант. Вы помните, или я вам напомню, то, что не помню где, но есть такой текст Писания, что «я корень твой умору голодом». Помните? Когда есть корень, который влечет ко злу. Но мы молимся, постимся, прилагаем усилия, и грех не проявляется, он ослабевает, и после отступит. Да, есть более приятный вариант. На колени во имя Иисуса пошел вон, и в одно мгновение нету. Но не всегда же так бывает. Вы, наверное, и то переживали, и другое переживали. Потому, когда человек срывается где-то, кто-то, может, срывается в пьянстве, кто-то, может быть, в курении срывается, то это подпитка для греха. А если один раз победа, второй, третий, десятый, а уже одиннадцатый, и не тревожит. Корень твой умру голодом. Поэтому, когда мы будем читать эти места Священного Писания, я, наверное, не буду повторять все, так сказать, тексты из шестой главы, с этой последней, но я обращаю внимание, или напоминаю, мы уже давно, вернее, вы-то собирались на разборы, но меня не было давно, я давно не был. То здесь речь свелась, так сказать, к семье, то есть к тем людям, или лучше сказать, к той ячейке общества, которые, ну, почти все время проводят вместе. Это самые близкие люди. И Господь именно на это обращает внимание. Почему? Я повторяю то, что говорил. Легче, допустим, каких-то 7-8 часов на работе там сдержаться. Потому что там, знаешь, вот пошли домой, да и все проблемы ушли. Хотя бы на какое-то короткое время до завтрашнего дня. А уже в семье там самую большую долю времени здесь проводишь. И там тебя не знают. А в семье знают всю твою подноготную. Все твои сильные стороны и все твои слабые стороны. То, что никто не знает, может быть, в семье знают. И приходится, знающие все это, уважать друг друга и почитать друг друга. А как почитать, когда я знаю, в чем проблема там? И поэтому тоже повторю то, что я не один раз говорил. Кто-то однажды очень хорошо подчеркнул. Если ты научился жить в своей семье по-христиански, то ты везде будешь жить по-христиански. Если ты в своей семье живешь по-христиански, по-настоящему, в любом месте будешь жить по-христиански. Это та школа, где действительно люди учатся жить. И здесь Господь обращал внимание, что на детей, дети, повинуйтесь родителям в Господе. Помните, я об этом говорю, что значит в Господе, не просто так, потому что если бы это было просто повинуйтесь, то, наверное, процентов 70 наших христиан никогда не входили бы в молитвенный дом, потому что сказали, узнали, что пошел туда, и никаких разговоров, ни шагу туда. Ну, если бы это было так просто, что родители сказали, то и делай. Но здесь же не об этом идет речь. Почитайте, подчиняйтесь, но в Господе. То есть на основании Слова Господня, на основании требований, которые Священное Писание предлагает, как повиноваться, в чем и когда. А уже в отношении греха Библия никогда не советовала повиноваться ни мужу жене, ни жене мужу, ни родителям детям, ни детям родителям подчиняться, если это греха требует. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь. Ну что тогда, если мы в этом отношении не выдерживаем себя на должном уровне, то мы можем очень долгое время быть в собрании, молиться, и из-за своих домашних за близких да будет ноль. Потому что сами будем во грехе. А Бог грешников что? Не слушает. А Бог грешников не слушает. А кто творит волю Его, того слушает. Поэтому с этой точки зрения, ну, стоит еще раз обратить внимание на те взаимоотношения, которые Господь хочет, чтобы были в семье. Ну и, наверное, самый трудный вопрос, который решается во все времена, столетиями, тысячелетиями, и так и не решен до конца. Это проблема отношений детей и родителей. Оно же сегодня так. Те проблемы, которые возникали между детьми и родителями в то время, они сегодня такие же. И вы знаете, чтобы этот вопрос наладить, Иоанн Креститель приходил на землю, Христос пришел на землю.